Я наклонился ближе. «Пирамида инков?» – спросил я, щурясь на него. «Где это было?» Он пожал плечами, потер виски, будто память его подводила. «Не знаю точно, капитан. Далеко на юге, за морем, где-то в глубине. Индейцы называли это место как-то по-своему, но я не запомнил, мелкий был, боялся. Они держали меня в плену, заставляли таскать камни, пока я не сбежал. Но те пирамиды, они как на твоей карте. И озеро тоже». Я выдохнул, глядя на него сверху вниз. 20 лет назад. Джунгли, озеро, пирамиды. Это было не просто совпадение. Я провел рукой по карте. Бумага шуршала под пальцами. Если он прав, это где-то за пределами Кариб, в диких землях. «Как ты сбежал?» — спросил я, не отводя взгляда. «И почему помнишь это?» Он хмыкнул, криво, без той наглости, что я привык видеть. «Сбежал случайно. Один из них отвернулся, я рванул в джунгли. Чуть не сдох. Змеи, болото, голод. Выбрался к реке, а там подобрали какие-то бродяги. А помню, потому что снилось потом. Каждую ночь, озеро, пирамиды, тени эти. Как кошмар. Кошмар или нет, но он видел это место, которое Дрейк зашифровал на своей карте. Может, не точно, может, размыто, как отражение в мутной воде, но это было больше, чем у меня было до сих пор. Каюта принцессы Карибов казалась теснее, чем обычно, пока я сидел за столом, глядя на кита. Фонарь над головой качался, бросая золотые блики на карту Дрейка, которая лежала передо мной, клочок бумаги. Кит закончил свой рассказ, и голос его затих. Джунгли, озеро, пирамиды, все это крутилось в голове, как обрывки сна, что я мог бы ухватить, если б потянулся. Он не дал мне точного пути, только туманное на юг, но это было больше, чем я имел час назад. Я постучал крюком по столу, глядя на него. Кит сидел напротив, опустив голову. Я видел, как он выдохнул, будто сбросил груз, рассказав мне про свой плен, и ждал, что я скажу. Доверять ему? Еще вчера я бы рассмеялся над этой мыслью. Вор, залезший в мой сундук, чуть не утащил ящик Дрейка по приказу клерка. Но он вытащил меня из переулка, зарубил тех бандитов, а теперь выложил кусок своей души, который мог бы припрятать. Я прищурился, разглядывая его тощее лицо. «Ты мне жизнь спас», — сказал я наконец, медленно, будто пробуя слова на вкус. «А теперь это. Озеро, пирамиды. Ты мог промолчать, Кит. Зачем выложил?» Он поднял взгляд, пожал плечами, и голос его был хриплым, но твердым. «Ты меня в команду взял, капитан. Я видел, как ты от Роджерса удрал, как золото не зажимаешь. С тобой можно жить, а не просто выживать. А там я не хочу назад». Уголки моих губ дернулись в ухмылке. «Не хочу назад, но с тобой, вот оно, доверие, пусть и кривое». Я хлопнул его по и сказал: «Спасибо, Кит». Он кивнул, его плечи расправились чуть-чуть, но заметно. Я откинулся на стуле, глядя на карту, и мысли мои закрутились. Примерное направление: юг, за Карибы, в глубину материка. Ни точка на компасе, ни порт, где можно бросить якорь, а дикая земля, где джунгли жрут людей. Надо идти дальше. Изабелла обещала поговорить с отцом, в архивах Тортуги может быть вторая часть. Если найду ее, а потом третью, четвертую. «С твоим югом мы сможем двинуться», — пробубнил я вслух. Кит молчал, глядя на меня. Я стукнул крюком по столу. «Экспедиция, Кит. Не просто рейд, а настоящее дело. Джунгли, пирамиды, озеро. Ты готов?» Он кивнул, криво улыбнувшись, и буркнул: «Готов, капитан. Только там змей. Но я с тобой». Я рассмеялся. Я встал, прошелся по каюте. План рождался в голове, как корабль в доках Томаса Редвуда. Сначала Тортуга, Изабелла, архивы, потом море, юг, джунгли. Команда моя: Стив, Джек Гром, Пит Шустрый, теперь Кит, выдержит, если я поведу. А я поведу. «Иди спать», — сказал я, махнув ему на дверь. «Утро будет долгим». Он встал и вышел, а я остался с картой. Фонарь мигал, тени плясали, но я уже не видел их. Видел джунгли, озеро, пирамиды, что маячили где-то там, за горизонтом. Каюта принцессы Карибов опустела, когда Кит ушел. Я остался один, сидя за столом, где карта Дрейка лежала передо мной, освещенная тусклым светом фонаря. Крюк мой покоился рядом, отражая блики, а шкатулка, та чертова штука из ящика, что не поддавалась ни ножу, ни силе, стояла у края. Я провел рукой по лицу. Я взял карту, поднес ближе к свету, щурясь на кривые линии. Джунгли, штрихи, что могли быть деревьями или просто пятнами чернил. Озеро, круг, чуть неровный, но четкий. Пирамиды, три треугольника, один выше других. Я положил бумагу обратно, постучав по ней пальцем, и прикинул. Юг, далеко на юге, за Карибами, в глубине материка. Благодаря Изабелле я многое узнал о том времени, в которое попал. Скажем, 1657 год, это время, когда Карибы уже не были просто теплым морем с дикими островами, а превратились в арену, где Испания, Англия, Франция и Голландия скрестили шпаги и пушки. Испанцы все еще считали эти воды своими, цепляясь за старые права, дарованные папским указом еще в 15 веке. Их галеоны, груженные золотом и серебром из Мексики и Перу, шли через Карибское море к Гаване, а оттуда – в Севилью. Эти серебряные флотилии были лакомым куском для всех, кто мог держать саблю или заряжать пушку. В 1657 году Испания все еще была грозной силой, но уже трещала по швам. Казна пустела, войны в Европе ее выматывали, а колонии в Новом Свете становились все более уязвимыми. Англичане в это время только начали вгрызаться в карибский пирог. В 1655 году, всего за пару лет до той условной точки, Оливер Кромвель отправил флот под командованием адмирала Пенна и генерала Винейбла захватить испанские владения. Их целью была Испаньола, но они облажались и вместо этого взяли Ямайку. К 1657 году Ямайка уже стала английской базой, сырой, дикой, но стратегически важной. Порт-Рейл еще не превратился в тот пиратский рай, каким я его знал позже, но уже тогда там швартовались корсары, которым Англия давала патенты на грабеж испанцев. Это называлось западным замыслом Кромвеля – бить Испанию там, где она богата, и отбирать ее колонии одну за другой. Французы тоже не сидели сложа руки. Они уже закрепились на Тортуге, этом гнезде головорезов, где теперь Изабелла обещала мне помощь. В 1657 году Тортуга была под контролем французских буконьеров, этих полудиких охотников, которые жарили мясо на кострах и ненавидели испанцев лютой ненавистью. Остров был формально под Францией, но там правили свои законы, точнее, их отсутствие. Французская корона пыталась навести порядок, ставила губернаторов, но те либо сбегали, либо становились такими же разбойниками, как местные. Последнее применимо к отцу Изабеллы. К 1657 году Франция еще не была той морской державой, какой станет позже при Людовике XIV, но уже тянула руки к Мартинике и Гваделупе, укрепляя свои позиции. Голландцы тоже были тут. Они не гнались за большими колониями, как испанцы или англичане, но их корабли бороздили Карибы, торгуя всем, от Сахара до рабов. В 1657 году Голландия была на пике своей золотой эры, и ее Ост-Индская и Вест-Индская компании зарабатывали миллионы. Они держали Кюрасао и несколько мелких островов, используя их как перевалочные базы. Испанцы их ненавидели, но ничего не могли поделать, голландские фрегаты были быстрыми, а пушки точными. Я постучал крюком по столу, глядя на карту. Политический ландшафт того времени был как шторм, волны империи сталкивались, а между ними шныряли пираты, как акулы между обломками. В 1657 году Фрэнсис Дрейк уже давно был мертв, он умер в 1596 году, но его легенда жила. То место, что описал Кит, озеро, пирамиды, джунгли, оно явно не на островах. Это материк, где-то южнее, за пределами привычных маршрутов галеонов. Может, в землях, которые испанцы называли Тиерра-Фирме, ныне Венесуэла или Колумбия, а может, еще дальше, в глубине, где индейцы все еще правили, не зная о белых дьяволах с их пушками и крестами. Я провел пальцем по карте, прикидывая. Испанцы активно осваивали Южную Америку. Они уже давно разграбили империю инков, но слухи о золотых городах, вроде Эльдорадо, все еще будоражили умы. Конкистадоры вроде Франсиско де Орельяна или Гонсало Писарро пробирались через джунгли Амазонки и Анд, теряя людей, но находя следы древних цивилизаций, пирамиды, храмы, каменные дороги. Может, Дрейк время своих рейдов против испанцев наткнулся на что-то такое? Он ведь плавал вдоль побережья Южной Америки, грабил Панаму, заходил в устья рек. Что, если он нашел путь к какому-то затерянному месту, о котором испанцы не успели доложить королю? Я задумался о Ките. Если ему сейчас лет 27, а он говорит, что был ребенком лет 7, значит, его история – это где-то 1630-е или чуть позже. Но он упомянул индейцев с пирамидами, а это отсылает к чему-то более древнему, чем его время. Может, он попал к племени, что хранило память о прошлом. В 1657 году индейцы в глубине материка еще сопротивлялись. Чипча, Муиски, народы Анд, они строили пирамиды и знали золото. А озеро? Я вспомнил легенды о Гуатвите, священном озере Муисков, где вождь, покрытый золотой пылью, бросал сокровища в воду. Оно в Колумбии, далеко от Карибов, но вдруг Дрейк слышал о нем и искал что-то похожее. Карибы были полны слухов о сокровищах. Затонувшие галеоны, спрятанные клады, индейские города из золота. Карта передо мной могла быть ключом к одному из них. Но чтобы понять, куда идти, мне нужно больше, чем юг от кита. Архивы Тортуги, о которых говорила Изабелла, могли дать подсказку. Старые записи испанцев, захваченные пиратами, или заметки какого-нибудь штурмана. Я встал, прошелся по каюте. Карибский бассейн был котлом, где варились войны, жадность и отвага. Испанские порты вроде Картахены и Портобелло кишели солдатами, но их гарнизоны часто голодали, пока пираты грабили прибрежные деревни. Английские корсары с Ямайки нападали на все, что движется, а французские флибустьеры с Тортуги резали испанцев, как свиней. Голландцы торговали с теми, кто платил, не задавая вопросов. А в глубине материка, за этим хаосом, жили индейцы, чьи пирамиды и озера могли хранить то, что Дрейк зашифровал. Я вернулся к столу, взял карту и поднес ее к свету. Три пирамиды, озеро, джунгли. Это не Карибы, это дальше, где цивилизация 17 века едва касалась земли. Может, Дрейк спрятал там добычу, которую не мог вывести. Или нашел что-то, о чем не успел рассказать. В любом случае, я на верном пути. Сначала Тортуга, найти вторую часть в архивах, если она вообще есть. И тут меня озарило. Как же я сразу не подумал. Глава 8. Интерлюдия. Сент-Китс. Солнце клонилось к закату над Сент-Китсом, окрашивая гавань золотыми бликами, дрожащими на мутной воде порта. Ветер доносил соленый запах моря, смешанный с вонью рыбы и рома, а гомон матросов наполнял воздух. У края пирса стоял Филипп Сидни, барон Лестер, высокий, с обветренной кожей. Его взгляд был прикован к горизонту, но мысли витали вокруг предательства. Он поделил золото Монита с доктором Крюком, но тот скрыл часть добычи, драгоценности. Эта обида жгла его изнутри. Рядом стояла Маргарет де Бошен. Ее волосы выбивались из-под шляпы, глаза скользили по волнам. Дочь бывшего губернатора привыкла к роскоши, но жаждала свободы моря. Марго тоже чувствовала себя обманутой Крюком. После ухода Крюка они с Филиппом остались на Сент-Китсе и их пути, казалось, разошлись. Но судьба имела другие планы. Они сдружились, вместе гуляли, общались. Анри де Бошен не препятствовал. Он ждал, когда подвернется ближайший корабль в Англию, чтобы выполнить свою часть сделки, выдать замуж Маргарет за отца Филиппа. А сам Филипп не знал, чем себя занять. Он был склонен отправиться домой на своем корабле, заодно и решил бы проблему транспорта. Шаги за спиной заставили Филиппа обернуться. Его рука легла на рукоять шпаги, рефлекс, выработанный годами опасностей. Марго напряглась, пальцы сжали складки платья, скрывая кинжал. Из тени склада, заваленного ящиками с сахаром и табаком, вышли двое. Их темные камзолы с высокими воротниками и шляпы с перьями выделялись среди рванья местных. Высокий, с острым взглядом и длинным лицом, и коренастый, с бородой и тяжелыми руками. От них несло властью. Филипп Сидни, барон Лестер, произнес высокий, останавливаясь. И Маргарет де Бошен. Филипп прищурился, не отпуская саблю. «Чем могу служить?» – буркнул он, оглядывая их. «Кто вы и чего хотите? Если за ромом, идите в таверну». Высокий слегка улыбнулся, но глаза остались ледяными. «Джонатан Рид», – представился он, кивнув. «Это Уильям Кокс. Мы посланники Оливера Кромвеля, лорда-протектора Англии. Прибыли с Ямайки по его приказу. Нам нужно поговорить». Марго шагнула вперед, скрестив руки. «Кромвель, что вашему лорду до нас? Мы не под его властью». Рид посмотрел на нее, оценивающе, и продолжил. «Англия укрепляет Карибы. Ямайка – наш форпост, но этого мало. Испанцы везут золото через эти воды, и мы намерены их остановить. Нам нужен человек с документами Фрэнсиса Дрейка». Филипп нахмурился, бросив взгляд на Марго. Имя Дрейка вспыхнуло в памяти. Крюк говорил о карте, но записи – это было ново. Марго стиснула зубы, сразу поняв, что Крюк утаил больше, чем они думали. «Дрейк мертв», — сказал Филипп, скрывая смятение. «Какие документы? И при чем мы?» Кокс шагнул ближе. «Вы плавали с доктором Крюком. Он нашел ящик Дрейка, Там записи. Кромвель хочет их. Они дадут нам власть над Карибами. Марго сжала кулаки, тихо процедив. Крюк скрыл это от нас. Ублюдок утаил записи. Филипп взглянул на нее с раздражением. Его бесило, что их обоих обвели вокруг пальца. «Допустим», — сказал он Риду. «Но почему нам вам помогать? Я не слуга Кромвеля. Я свободен. Он ведь именно этого хотел. Свободы?» Рид кивнул, словно ждал этого. «Свободен, но обманут», — спокойно ответил он. «Крюк предал вас. Документы Дрейка он оставил себе. Мы предлагаем сделку. Найдите его и получите золото, корабль людей. Хотите мести? Вот шанс». Кокс хлопнул по мушкету. «Лорд-протектор не терпит отказов, лорд Лестер, но он щедр к союзникам. Решайте». Филипп замолчал, глядя на море. Он еще больше ненавидел Крюка, но подчиняться шло против его сути. Однако месть манила. Встретить Крюка, вытрясти правду, забрать свое. Это был соблазн. Марго молчала. Ей не нужен был Кромвель, но англичане могли помочь достать Крюка и очередные сокровища. Она давно заметила, как Филипп смотрит на нее как на женщину. Это можно было использовать. Именно поэтому она проводила с ним столько времени. «Что скажешь, Филипп?» — спросила она мягко. «Они дают силу. Мы можем взять Крюка». Он посмотрел на нее, и сердце ёкнуло. Ее лицо в закатном свете было прекрасно, несмотря на холод в глазах. За недели после ухода Крюка он стал искать ее общество чаще, чем нужно. Ее слова подтолкнули его. «Хорошо», — сказал он Риду. «Я помогу найти Крюка. Не ради Кромвеля, а ради себя. Но я не ваш пес». Рид сдержал улыбку. «Договорились. Дадим корабль людей, золото. Крюк на Тортуге, наши шпионы его видели. Найдите документы Дрейка, остальное – наше дело». Кокс хмыкнул, довольный. «Не подведите, Лестер. Кромвель не любит пустой траты времени». Филипп взглянул на Марго, и ее мягкая улыбка зажгла в нем тепло. Посланники ушли, оставив их на пирсе. Ночь опускалась на Сент-Китс. «Пойдем», – тихо сказал он. «Надо готовиться. Крюк не уйдет». Она кивнула, и они направились к таверне, где можно было собрать план. Филипп не знал, что Марго уже строила свою игру, а его чувства к ней становились ее оружием. Таверна «Рыжий лев» на Сент-Китсе бурлила жизнью. Она была рассчитана на богатеньких людей. Сам губернатор не брезговал сюда заходить. Филипп Сидни, барон Лестер, сидел в углу. Его взгляд то и дело находил Маргарет де Бошен. Она заказывала что-то у вежливого слуги. Свет фонарей играл на ее светлых волосах, выбившихся из-под шляпы. Ее движения были уверенными. Он видел в ней женщину, пробуждавшую в нем чувства, и не подозревал того, что им уже манипулируют. Несколько часов назад они заключили сделку с посланниками Оливера Кромвеля. Филипп согласился найти Крюка и документы Дрейка ради мести, а Марго поддержала его. Посланники ушли, пообещав военный корабль и людей, и теперь они готовили следующий шаг. Галеон, который обещали люди Кромвеля, намного мощнее бригантины Филиппа, и уж тем более мощнее брига Крюка. Марго повернулась и бросила на Филиппа мягкий взгляд. Она умела играть. Легкая улыбка, чуть наклоненная голова, и он невольно выпрямился. «За Крюка», — сказала она, поднимая бокал. «Пусть подавится своим золотом». Филипп хмыкнул, чокнулся и отпил. Вино обожгло горло, но не заглушило мысли о ней. «Он заплатит», — буркнул он, — «за все. А записи Дрейка, если они так важны Кромвелю, то и нам пригодятся». Марго кивнула. Она не была типичной дочерью губернатора, привыкшей к шелкам и балам. Ее детство прошло среди портовых складов и кораблей. Отец часто брал ее с собой, когда инспектировал суда или торговался с купцами. Она научилась разбираться в парусах, слушать байки пиратов и держать кинжал так же ловко, как иглу. Когда Крюк предложил ей присоединиться к походу на Манита, она ухватилась за шанс вырваться из тени отца и доказать себе, что может быть больше, чем просто его дочерью. Теперь, узнав от посланников, что Крюк утаил записи Дрейка, она горела не только гневом, но и желанием забрать свою долю, не ради золота, а ради свободы, которую оно могло дать. Филипп смотрел на нее с восхищением, его мотивы были ясны. Он согласился идти с ней против Крюка не только из мести, но и потому, что видел в ней равную. Она не боялась моря, не пряталась за юбки, а ее ум и смелость делали ее идеальной напарницей. Он хотел наказать Крюка за предательство, но с Марго рядом это становилось не просто делом чести, а совместным путем, который он мечтал пройти. Ее присутствие возбуждало его. «Нам нужен план», — сказала Марго тихо, наклоняясь ближе. Ее голос стал ласковым. Крюк на Тартуге, но он хитер, а посланцы Кромвеля дадут нам силу, может, даже больше, чем обещают. Филипп встретил ее взгляд, чувствуя тепло от ее слов. Она была так близко, что он уловил слабый аромат лаванды. «Ты о чем?» Марго опустила взгляд, будто смутившись. «Искусная игра». Девушка коснулась его руки, легкое прикосновение, но его сердце дрогнуло. «Мы сделаем это вместе», сказала она, глядя в глаза. «Ты и я». Он стиснул зубы, сдерживая улыбку. Ее слова кружили голову, но Марго видела в нем не партнера, а средство. Ее сердце билось ради Фрэнсиса Оноре, пирата, схваченного англичанами. Она любила его дерзость и ради него пошла с крюком, надеясь на добычу, на то, что он выкупит Фрэнсиса. Теперь она играла на чувствах Филиппа, чтобы получить деньги на то, чтобы освободить возлюбленного. Ведь скупой отец и слушать не стал о том, чтобы потратить дублоны на Оноре. Филипп знал, что Марго обещана его отцу, Роберту Сидни, второму графу Лестеру. Она ненавидела эту сделку, видя в ней очередную клетку. Ее мотивы были ясны. Свобода с Фрэнсисом, а не жизнь под чьей-то властью. Филипп же влюбился, ослепленный ее смелостью и близостью. «Вместе», — повторил он, сжимая ее руку. «Я не подведу тебя, Марго». Она улыбнулась. «Нам нужны люди», — сказала она деловито. «И корабль. Посланники обещали, но я хочу выбрать экипаж сама. Здесь полно тех, кто пойдет за золотом». Филипп кивнул, возвращаясь к делу. «Согласен». Он смотрел на нее с гордостью. Ее деловитость только усиливала его чувства. Разговор тянулся, и вино развязало языки. Филипп, осмелев, спросил. «Марго, почему ты пошла со мной? Ты могла остаться с отцом, в безопасности. Зачем тебе море? Или ты так хочешь оттянуть свадьбу с моим отцом?» Она замолчала, глядя в бокал. Потом подняла глаза. «Я устала», сказала она тихо. «С тобой я могу быть собой. Доказать, что я не просто девушка в платье». Это была полуправда. Она рвалась к свободе, но не с ним. Филипп принял ее слова за чистую монету, наклоняясь ближе. «Ты не пожалеешь», сказал он низко. «Мы оба получим, что хотим». Марго подняла бокал. «За победу», сказала она, и он выпил, не замечая, как она смотрит в темноту. Когда таверна опустела, они вышли. Филипп проводил Марго до ее комнат в гостинице. У двери он остановился. «Спокойной ночи, Марго», — сказал он с теплотой. «Спокойной ночи, Филипп», — ответила она, задержав его взгляд. Дверь закрылась, и он ушел. «Как же я устала», — прошептала Марго, прислонившись спиной к двери. Конец интерлюдии. Тортуга. Солнце только-только пробилось сквозь серую пелену над Тортугой, когда я шагнул на скользкие доски пирса. Ночь в каюте принцессы Карибов была долгой, карта Дрейка лежала передо мной, а слова кита про озеро и пирамиды крутились в голове, не давая уснуть. Я провел рукой по бороде, 70 лет за плечами, а тело как у 40-летнего, но разум остался прежним, но еще более живым. Меня посетила гениальная идея, надо было действовать, пока Роджерс не нагнал меня, пока Тортуга не обернулась ловушкой. А для этого мне нужны были Изабелла и Генри Морган. Пирс скрипел под сапогами, пока я шел к пьяному кракену. Таверна уже просыпалась. Пьяные голоса смешивались с криками чаек, а запах рома и рыбы бил в ноздри. Я поправил бандану, похлопал по крюку у пояса, привычка, и толкнул дверь. Внутри было душно, дым висел под потолком, как туман. Морган сидел в углу, один, но вокруг него уже крутились люди. Кто-то хлопал по плечу, кто-то подливал ром. Этот парень, лет 20 с небольшим, с острым взглядом и ухмылкой, будто родился, чтобы командовать. Я подшил к нему. «Доброе утро, Генри», — сказал я, плюхнувшись напротив. Не рано для рома, он откинулся на стуле. «Утро — это просто продолжение ночи, не так ли?» Я ухмыльнулся. «Есть дело, Морган, серьезное, и ты мне можешь помочь». Он прищурился, играя ножом в длинных пальцах. «Дело? Ты про золото или про неприятности? С тобой, говорят, и то, и другое ходит парой. И золото, и слава», — ответил я, понизив голос. «Но для начала, риск. Слушай, у губернатора, папаши твоей Изабеллы, есть комната, запретная, под замком. Там старые карты, бумаги, пыльные тайны. Мне нужна одна из них, часть того, что я нашел в сокровищах Дрейка. Поможешь мне туда залезть, и доля твоя». Морган замер, нож в его руке остановился, глаза загорелись. «Карта Дрейка», — сказал он тихо. «Ты не шутишь, Крюк, это не просто байка». Я вытащил из кармана клочок карты, потрепанный, с кривыми линиями джунглей, озера и пирамид. Показал ему, держа крепко, чтоб не схватил. Вот она, часть первая. Вторая может быть в той комнате. А там, где вторая, может быть и путь к Эльдорадо. Слыхал про такое? Он наклонился ближе, щурясь на бумагу. Я видел, как в голове его закрутились шестеренки. Амбиции у этого парня были больше, чем у половины капитанов Кариб. Слыхал, хмыкнул он. Золото, слава, легенда. Но почему я должен рисковать шеей ради твоей карты? Что мне с того, кроме доли? Слава, Генри, сказал я, убирая карту обратно. Ты хочешь быть просто пьяницей в таверне или тем, чье имя будут помнить? Поможешь мне, и войдешь в историю. Плюс золото, конечно. Докажи, что ты не пустобрех. Он рассмеялся, звонко, будто я его поддел. Хитрый ты, Крюк. Ладно, я в деле. Но мне нужны доказательства, что ты не гонишь. Карта — это хорошо, но как мы туда попадем? У губернатора охрана, собаки, замки. И Изабелла, она не дура, сразу просечет. Я откинулся на спинку стула, постукивая пальцами по столу. Изабелла, наш ключ, она мне доверяет. Ты ее знаешь лучше, чем я. Устрой шум, отвлеки охрану, пожар там, драку, что угодно. А я с ней проберусь внутрь. Она любопытная, сама захочет посмотреть, что там. Ты только дай время. Морган потер подбородок, глядя на меня из-под лобья. Шум, это я умею. Допустим, устрою пожар в сарае у дома. Охрана побежит тушить, собаки залают, суматоха. Но если нас поймают, Крюк, я тебя первого сдам. Не поймают, ухмыльнулся я. Я не вчера из трюма вылез. А ты, вижу, не из тех, кто сдается. Договорились? Он кивнул, подливая нам рома из кувшина. Договорились. Когда? Завтра ночью, сказал я. Бал у губернатора. Самое время. Ты начинаешь, я иду с Изабеллой. И держи язык за зубами, Морган. Это не для чужих ушей. Он поднял стакан, ухмыльнувшись шире. За Эльдорадо, Крюк. Чтоб оно нас не прикончило. Я чокнулся с ним, отпил и почувствовал, как план в голове обретает форму. Изабелла была ниточкой, любопытная, острая на язык, но не из тех, кто боится. Я зацепил ее на балу, показал карту, и она клюнула. Теперь Морган, мой таран. Этот пират жаждал славы больше, чем рома, и я дал ему приманку. Осталось сыграть точно, как врач режет по-живому, быстро и без дрожи. Таверна гудела вокруг, но я уже не слышал шума. Мысли мои были в той комнате, среди пыльных бумаг. Вторая часть карты Дрейка ждала меня. Морган допил ром, хлопнул стаканом по столу и встал. Завтра ночью, Крюк, не подведи. Я пожар устрою такой, что вся Тортуга сбежится смотреть. Не подведу, ответил я, глядя ему вслед. Он ушел, растворившись в толпе, а я остался сидеть, крутя стакан в руках. План был рискованный, но другого выхода не было. Изабелла и Морган, мои козыри. Я сыграю ими так, что сам Дрейк с того света позавидует. Поначалу я не понимал, что их связывает. Но потом, чем больше я с ними общался, тем больше я начал разбираться в их отношениях. Губернаторская дочка, скучающая светская львица, молодой пират, который официально был учителем танцев, мечтал о деньгах и славе. Он мог сколотить команду и отправиться грабить всех и вся, но его что-то держало. По обрывкам разговоров, я узнал, что скоро будет отправлена эскадра испанских судов в Старый Свет, и Морган хотел пощипать их, но корабля у него не было, а вот у Изабеллы были деньги на этот корабль, и она, как я понял, обещала ему дать корабль. За какие заслуги, неясно. Но что еще более интересно, так это то, что Изабелла была информатором Моргана о перемещениях эскадры. Каким образом, тоже неясно. Попытка выведать этот клубок противоречий через систему напоролась на безумный ценник Вежи. Я допил ром, бросил монету на стол и шагнул на улицу. Солнце уже поднялось выше, заливая гавань грязным светом. Принцесса Карибов покачивалась у причала, а в голове крутился следующий шаг. Надо было готовить корабль и команду. Если все пойдет как надо, мы рванем на юг, к джунглям Кита. Но сначала, архивы. Я похлопал по карману, где лежала карта. Завтра ночь решит все. Глава 9. Солнце только-только пробило серую пелену над Тортугой, когда я шагнул на скользкие доски пирса. Ночь в каюте принцессы Карибов выдалась долгой. Карта Дрейка лежала передо мной на столе, точно живая, а слова Кита про озеро и пирамиды крутились в голове. Я провел рукой по густой и темной бороде. Я хлопнул по абордажному крюку на поясе. Дурацкая привычка. Принцесса Карибов покачивалась у причала, поскрипывая канатами. На палубе уже суетились матросы, лениво переругиваясь после ночной попойки. Я свистнул, и головы повернулись ко мне. «Стив!» — рявкнул я, ставя ногу на ящик. Стив, мой так и не объявленный боцман, подошел быстро. Высокий, с обветренным лицом и руками, которые могли бы гнуть железо. Он смотрел на меня с привычной смесью уважения и легкой насмешки. «Готовь корабль», — сказал я, понизив голос. «Проверяй паруса, пушки, трюм, снасти, канаты, все до последнего узла. Может статься, что нам придется рвать отсюда». Стив кивнул, не задавая вопросов. Он привык, что я не бросаю слов на ветер. «Сделаем, капитан. Сколько у нас времени?» — спросил он, уже прикидывая, где и что сделать. «До сегодняшней ночи», — ответил я. «Если все пойдет как надо, утром мы уже будем в море». Он хмыкнул, будто хотел сказать что-то, но передумал и повернулся выполнять поручение. Стив орал на матросов, которые лениво таскали бочки с водой. Я оставил их и направился в каюту. Там, в полумраке, я сел за стол. Я достал кусок карты Дрейка. Она жгла мне руки, как раскаленный уголь. Вторая часть, наверняка где-то в архивах губернатора, в той запретной комнате, о которой говорила Изабелла. Но я не из тех, кто полагается на чужие слова. Мне нужна точность, как скальпелю в руке врача. Я закрыл глаза и вызвал Вижу. В голове тут же зашумело, будто ветер в снастях, и голос холодной нейросети произнес: «Слушаю вас, носитель». «Вежа, есть ли в архивах губернатора вторая часть карты Дрейка?» — спросил я мысленно. «Мне нужно знать точно». «А что? Пусть потрудится, надеюсь, это не будет стоить 100 миллионов». Вежа помолчала, будто прикидывала, и ответила: «Запрос требует 1000 очков влияния. Подтверждаете списание?» 1000, ради этого стоило рискнуть. «Подтверждаю», буркнул я. «Снято». Ответ: «Да, вторая часть карты находится в запертой комнате губернатора, среди его архивов», — сообщила Вежа. «Да, есть. Я на верном пути». «Ну это же логично. Из всех неиспанских владений Карибского моря, Тортуга, центр всего и вся». Я выдохнул. Баланс похудел на 1000, но оно того стоило. «Карта там. Значит, завтра ночью я ее возьму». Я откинулся на спинку стула, глядя на карту перед собой. 70 лет жизни, кораблекрушение, пираты, Вежа, все это не сломило меня, а сделало только сильнее. И моложе, чего уж скромничать. Я хлопнул ладонью по столу, встал и вышел на палубу. Солнце уже поднялось выше, и Тортуга гудела. Стив орал на матросов, Кит лез куда-то под снасти, Джек проверял пушки, а Пит носился с канатом, точно щенок с костью. Принцесса оживала под их руками. Я спустился к штурвалу, провел рукой по гладкому дереву. Ночью, бал Изабелла, Морган с его пожаром. Шанс, который я не упущу. В голове уже складывался план. Уговорить Изабеллу, отвлечь охрану, найти карту. А потом, в море, на юг, к джунглям Кита. Я ухмыльнулся, глядя на горизонт. Весь день я провел на корабле. Прикидывал варианты того, что и как сделать. Я стоял у борта принцессы Карибов, глядя, как гавань тонет в огнях факелов и фонарей. Команда сделала свое дело. Паруса подтянуты, пушки начищены, трюм забит водой и ромом, всем, что нужно, чтобы рвануть в море, если бал у губернатора обернется ловушкой. Стив доложил, что корабль готов. Я хлопнул пока еще не боцмана по плечу, буркнул: «Держи глаза открытыми», и спустился на пирс. Впереди ждал губернаторский дом, полный музыки, интриги, если Вежа не врет, второй части карты Дрейка. Я поправил камзол, проверил, на месте ли крюк у пояса, и шагнул в ночь. Тортуга бурлила. Пьяные матросы горланили песни, шлюхи цеплялись к прохожим, а запах рома и жареной рыбы висел в воздухе. До дома губернатора было недалеко. Массивное здание с белеными стенами и красной черепицей маячило над портом. Охрана у входа пропустила меня без лишних вопросов. Я уже не чужак здесь, да и байки Аманита сделали свое дело. Внутри гудели голоса, скрипели скрипки, а свет свечей отражался в бокалах с вином. Я вдохнул этот хаос и двинулся вперед, высматривая Изабеллу. Она появилась почти сразу, в платье цвета морской волны, с волосами, что вились, как водоросли на ветру. Ее глаза поймали мой взгляд через зал, и губы дрогнули в улыбке, то ли насмешливой, то ли любопытной. Я протолкался к ней сквозь толпу разодетых купцов и морских волков, что уже хлебнули лишнего. «Танец, капитан», — бросила она, едва я подошел, и голос ее звенел, точно колокольчик на ветру. Я кивнул, не тратя слов, и повел ее в круг. Руки легли на талию, и мы закружились под мелодию скрипки. Она двигалась легко, но острый ум следит за каждым моим шагом. Пора было брать быка за рога. «Мне нужна комната твоего отца», — шепнул я, наклоняясь к ее уху, пока мы кружились. «Там карты. Одна из них — моя». Изабелла откинула голову и рассмеялась, звонко, будто я рассказал ей лучшую байку в своей жизни. «Ты не первый, кто ищет сокровища в пыли, Крюк», — сказала она, глядя мне в глаза. «Зачем мне помогать? Да и что я с этого получу?» Я понизил голос, чтобы слова не улетели к чужим ушам. «Слава, приключения, ты же не хочешь гнить в этом болоте, Изабелла. Я видел, как ты смотришь на море. Оно зовет тебя». Она прищурилась, и на миг мне показалось, что я зацепил ее. Но потом она хмыкнула, точно сомневалась, стоит ли мне верить. «Хитрый ты, Крюк», протянула она, и пальцы ее чуть сжали мою руку. «А если я скажу нет, что тогда?» Я ухмыльнулся, не отводя взгляда. «Тогда я найду другой путь, но с тобой будет быстрее и интереснее. Решайся». Она замолчала, глядя на меня из-под лобья. Танец тянулся, скрипки пиликали, а я ждал. Наконец она наклонилась ближе, и ее дыхание коснулось моего уха. «Ладно, Крюк, провожу, но только из интереса. Посмотрим, чего стоят твои сказки». Я едва скрыл удивление. Слишком легко, подозрительно легко. Но времени гадать не было. За окном вдруг вспыхнул свет, яркий, рыжий, будто солнце решило вернуться. Крики раздались снаружи, собаки залаяли, а в зале поднялся гомон. «Морган, этот чертов пират не подвел. Пожар в сарае, как и договаривались. Но не слишком рано». Охрана рванула к дверям, гости заголосили, а я поймал взгляд Изабеллы. «Пора», — сказал я, и она, не говоря ни слова, кивнула. Мы выскользнули из толпы, пока все пялились на окна. Она вела меня через коридоры, узкие, пропахшие воском и старым деревом. Ее шаги были быстрыми, уверенными, платье шелестело, как паруса на ветру. Я держался рядом, сжимая крюк, готовый к любому повороту. Гомон бала затихал за спиной, а впереди маячила цель. Мысли крутились в голове. Что она задумала? Она даже не удивилась пожару. Играет со мной или правда любопытство взяло верх? Я знал одно, Вежа подтвердила, что карта там, в комнате, и я не уйду без нее. Наконец мы остановились у тяжелой дубовой двери с железным засовом. Изабелла вытащила ключ из складок платья, маленький, потемневший от времени, и вставила его в замок. Щелчок разнесся в тишине, и дверь медленно отворилась. Полумрак за ней был густым, пахло бумагой. Она отступила в сторону, скрестив руки. «Заходи, капитан», — сказала она, и в голосе ее мелькнула насмешка. «Докажи, что ты не пустобрех». Я шагнул внутрь. Дверь за мной закрылась с тихим скрипом, и я остался один на один с тем, что ждало впереди. Изабелла стояла у входа, ее силуэт чернел в свете свечи, которые она подняла повыше. За окном крики и лай собак стихали. Морган дал мне время, но его было очень мало. Я сунул руку в карман, нащупал свою часть карты Дрейка и шагнул в темноту. Что-то подсказывало мне, что эта ночь решит все, не только для меня, но и для нее. Полумрак комнаты обнял меня, как старый плащ. Едва я переступил порог, дверь за спиной скрипнула, закрываясь, и слабый свет свечи в руке Изабеллы бросил дрожащие тени на стены. Я замер, оглядываясь. Карты, десятки, сотни карт, висели повсюду, прибитые к стенам гвоздями, свернутые в трубки на полках, сложенные в стопки на массивном столе в углу. Здесь были острова Кариб, берега Испании, изгибы материка, что вились, как реки на закате. Пыль висела в воздухе, точно туман, и каждый шаг поднимал ее облачком. Так вот в чем подвох, тут сотни карт и их обрывков. Здесь нереально найти мой кусочек, но ведь Вежа сказала, что вторая часть карты Дрейка здесь, но где? В этом хаосе найти ее было как выловить жемчужину из трюма, полного грязи. Я сунул руку в карман, вытащил свою часть карты, потрепанный лист с кривыми линиями джунглей, озера и пирамид, и шагнул к ближайшей стене. Пальцы пробежались по бумаге, пожелтевшей от времени, с чернилами, которые выцвели до бледных теней. Я поднес свою карту ближе, сравнивая линии. Ничего, очертания не те, берега чужие. Я бросился к следующей, острова, рифы, какие-то названия на испанском. Опять мимо. Пыль лезла в нос, но я не останавливался, перебирая карту за картой, смахивая их на пол, если они не подходили. Эдак я и через неделю не найду нужную мне карту. Ну что, Крюк. Насмешливый голос Изабеллы прорезал тишину. Нашел свое сокровище. Она стояла у двери, прислонившись к косяку, и свеча в ее руке отбрасывала свет на любопытное лицо. Я бросил на нее взгляд, но не ответил, возвращаясь к поискам. Время утекало, как песок в часах. За окном крики стихали, пожар Моргана тушили, и скоро охрана вернется. Я метнулся к полкам, смахнул стопку бумаг на пол. Карты, письма, чертежи кораблей, все не то. Моя часть Дрейка ждала руку, но ни одна из этих чертовых карт не была ее парой. Где она, черт возьми? Пробормотал я себе под нос, переходя к другой стене. Пальцы дрожали, но я держал себя в руках. Вежа не могла врать. Я выругался про себя, если она здесь, то почему я не могу ее найти? Может, спрятана хитрее, за фальшивой стеной, в тайнике? Я шагнул к массивному шкафу в углу, провел рукой по резьбе. Пыль осела на пальцы, но ничего подозрительного, ни щелей, ни рычагов. Изабелла хмыкнула, шагнув ближе. Ее платье прошелестело по полу, и тень легла рядом с моей. Может, ты ошибся, капитан, или твой Дрейк был шутником, любил путать следы? Я обернулся, сжимая карту в кулаке. Он не шутил, и я не ошибаюсь. Она здесь. Она подняла бровь, но не двинулась с места, только чуть наклонила голову, точно изучая меня. Я вернулся к поискам. Схватил очередную карту со стола, развернул, опять не то. Линии слишком прямые, никаких джунглей, никаких пирамид. Я швырнул ее на пол и взялся за следующую. Пыль летела в лицо, глаза слезились, но я не сдавался. Мысли крутились в голове. Может, карта не на виду, может, зашита в обивку, или в ящике стола. Я рванулся к столу, выдвинул первый ящик, пусто, только перья и старые чернила. Второй, какие-то записи, но не карта. Великий пират мечется, как крыса в трюме, хмыкнула Изабелла, и ее голос был ближе, чем я ожидал. Она стояла почти рядом, глядя на меня с улыбкой, которая балансировала между насмешкой и чем-то еще, то ли восхищением, то ли ожиданием. Я стиснул зубы, не отвечая. Времени не было на болтовню. Я схватил еще одну карту с полки, развернул острова, заливы, но не джунгли. Черт! Я швырнул ее в сторону и замер, пытаясь собраться с мыслями. Вежа сказала в комнате, но не уточнила где. Может, я ищу не так, может, надо не глазами, а умом. Я оглядел стены еще раз, прищурившись. Карты висели неровно, некоторые перекрывали друг друга. А что, если вторая часть под другой картой? Я шагнул к стене, где карты громоздились плотнее всего, и начал снимать верхние листы. Первая, ничего, просто старый набросок Кариб. Вторая, опять мимо. Третья, тоже. Изабелла молчала, но ее взгляд жег мне спину. Я сорвал еще одну карту, и под ней мелькнуло что-то, край листа, чуть темнее, чем остальные. Сердце ёкнуло. Я потянулся к нему, но в этот миг за окном раздался новый шум, топот ног, лай собак. Охрана, или Морган снова что-то поджег, я не успел понять. «Помоги, если хочешь», — бросил я Изабелле, не оборачиваясь. Она хмыкнула, но шагнула ближе, подняв свечу повыше. Свет упал на стену, и я увидел его яснее, потрепанный край, торчащий из-под очередной карты. Я сорвал верхний лист, и передо мной открылся кусок бумаги, старый, с выцветшими чернилами, но линии. Я поднес свою карту ближе, сравнивая. Нет, не то. Я выругался вслух, швырнув лист на пол. Проклятие! Рявкнул я, ударяя кулаком по столу. Она должна быть здесь. Изабелла звонко рассмеялась. Ты такой упрямый, Крюк, сказала она, качая головой. Может, стоит сдаться, или ты готов перевернуть тут все? Я обернулся, глядя на нее в упор. Ее глаза блестели в полумраке, и я не мог понять, играет она со мной или правда хочет увидеть, что будет дальше. «Сдаться», — хмыкнул я, криво ухмыляясь. «Это не про меня, девочка. Я найду ее, даже если придется стены ломать». Она пожала плечами, но улыбка не исчезла. Я вернулся к поискам. Карта была здесь, я знал это. Но где? Я метнулся к шкафу, хлопнул по дереву, проверяя, нет ли тайника. Ничего. Стол, стены, полки, ничего. Мысли путались, но я заставлял себя думать, как врач на операции. Холодно, точно, без паники. Может, карта в книге, или под полом. Я уже готов был опуститься на колени и простучать доски, когда за дверью раздался шум, тяжелые шаги, скрип дерева. Кто-то шел сюда. Поздно, шепнул я себе, сжимая свою карту в кулаке. Изабелла напряглась, но не двинулась с места. Свеча в ее руке дрогнула, бросив тень на стену. Я приготовился к худшему, но отступать не собирался. Карта была здесь, и я не уйду без нее, даже если придется драться. Полумрак комнаты душил меня, как штормовой ветер, пока я метался меж стен, заваленных картами. Пыль лезла в глаза, но я срывал листы один за другим, сравнивая их со своей частью Дрейка. Ничего, линии не те, очертания чужие. Я проверил шкаф, стол, полки, ни следа второй части. Мысли вились лихорадочно. Тайник, под полом, пальцы скользнули по резьбе, ища щель. Щелчок раздался тихо, когда я надавил крюком на выступ. Полка дрогнула, и я потянулся к ней, надеясь, что вот оно, мое золото. Но дверь с грохотом распахнулась. Я обернулся. В проеме стоял губернатор, высокий, с седыми висками и лицом, высеченным из камня. Я его видел как-то издали. Жан-Филипп де Ланвие, хозяин Тортуги, чье имя гремело среди французов Кариб. За ним маячили двое охранников, мушкеты в их руках поблескивали в свете свечи. Его взгляд впился в меня. «Изабелла», — строго произнес он, шагнув внутрь. «Что этот пират делает в моих архивах?» Голос его был как гром над палубой. Изабелла отступила к стене, и свеча в ее руке дрогнула. Ее глаза расширились, и улыбка исчезла с лица. Она явно не ждала этого. «Отец, я», — начала она, но осеклась, глядя на него. «Это шутка. Он хотел посмотреть карты». Де Ланвие фыркнул, не сводя с меня глаз. Он шагнул ближе, и я заметил, как его рука легла на рукоять шпаги. «Шутка», — бросил он, и голос его стал тише. «Не ври мне, девочка. Я знаю, что он ищет. Карту Дрейка, да, крюк, зашибись. Он знал все». Глава 10. Губернатор Жан-Филипп де Ланвие стоял в дверях, высокий, с седыми висками, блестящими в свете свечи, которую все еще держала Изабелла. Его холодные глаза впились в меня. «Кажется, я влип. Не просто влип, провалился по самые уши в какую-то чертову интригу, о которой даже не подозревал». За его спиной маячили двое охранников, мушкеты в их руках зловеще поблескивали. Комната, заваленная картами, вдруг стало тесной. Я сжал кулак, в котором все еще держал свою часть карты Дрейка, и бросил быстрый взгляд на Изабеллу. Она отступила к окну, свеча в ее руке дрогнула, и воск капнул на пол, шипя, как раскаленный уголь на мокрой палубе. Ее лицо побледнело, глаза расширились, а та насмешливая улыбка, которая играла на ее губах минуту назад, испарилась. Она явно не ждала, что папаша заявится сюда в такой момент. Да и я, признаться, тоже. «Отец, я», — вновь начала она, — «это шутка, правда». Де Ланвие шагнул внутрь, и его тяжелые сапоги прогрохотали по деревянному полу. Рука папаши погладила рукоять шпаги, не угрожающе, но так, чтобы я заметил. А я заметил, чтоб его акулы сожрали, еще бы не заметить. «Не ври мне, девочка», — повторил он устало. Он остановился в двух шагах от меня. Губернатор был не просто зол, он был в курсе всего. «Откуда? Как?» Я лихорадочно перебирал в голове последние дни. Прибытие на Тортугу, таверна «Пьяный Кракен», разговоры с Морганом, пожар. Неужели кто-то сдал? Или это Изабелла? Нет, она выглядела слишком растерянной, чтобы быть предательницей. «Тогда кто?» «Ну что, крюк?» Продолжил он. «Молчишь? Или язык проглотил?» В горле пересохло, будто после недели без воды в открытом море. Надо было что-то сказать. Рука сама дернулась к поясу, где висел мой абордажный крюк, но я тут же одернул себя. Дурацкая привычка. Не время махать железом, тут нужен другой подход. Холодный, как скальпель в руке врача. «Господин губернатор», мой голос был елейным, «не горячитесь. Кажется, мы оба попали в какое-то недоразумение. Давайте разберемся без лишнего шума». Он прищурился, глядя на меня. «Так смотрит на крыс, которые забрались в каюту и нагло жрут ваш ужин». А потом вдруг рассмеялся, коротко, хрипло, будто кашлянул. Смех его отразился от стен. Охранники за его спиной переглянулись, явно не ожидая такого поворота. «Недоразумение?» – переспросил он, все еще посмеиваясь. «Ты врываешься в мой кабинет, поджигаешь склад. Да-да, я знаю про пожар, не строй невинное лицо, и зовешь это недоразумением, смелый ты, крюк, или глупый». Я промолчал. «А что говорить? Все по делу. Да и пусть говорит. Чем больше он выложит, тем яснее станет, что он знает и чего хочет». А он, похоже, и сам был не прочь поболтать. Де Ланвие шагнул к массивному столу, который стоял в углу, смахнул с него стопку карт, как будто это была ненужная рухлядь, и уселся на стул с высокой спинкой. Сел так, будто это был трон, а не скрипучая деревяшка. Руки он сложил на груди, а взгляд его стал спокойнее. «Садись», — бросил он, кивнув на стул напротив. «Поговорим». Раз уж сам об этом заговорил, я покосился на Изабеллу. Она стояла у окна, сжимая свечу. Глаза ее метались от отца ко мне. Кажется, она в этой игре не главная фигура. Может, вообще пешка. Но думать об этом было некогда. Я медленно шагнул к столу, чтобы не спровоцировать охранников, и сел. Стул скрипнул подо мной. «Вот так-то лучше», — кивнул губернатор, откидываясь назад. «А ты, Изабелла, стой там и молчи». Она открыла было рот, но тут же закрыла, поджав губы. Я почти услышал, как она скрипнула зубами от злости. «Ну и семейка. А я-то думал, что пираты — те еще змеи». «Итак, Крюк», — продолжил Делан Вие, постукивая пальцами по столу. «Ты ищешь карту Дрейка. Зачем? Золото, слава, или что-то еще? Говори прямо, не виляй. Я не люблю, когда мне морочат голову». Я вдохнул поглубже, собираясь с мыслями. «Прямо, ладно, сыграем в открытую, насколько это возможно. Но с чего начать? С того, что я из 2025 года и попал сюда после кораблекрушения. Вот смеху будет. Тут есть дурки, интересно? Нет, это он точно не оценит». Оставалось крутить правду так, чтобы она выглядела правдоподобно. «Карта Дрейка», — осторожно начал я. «Да, я ее ищу. Нашел одну часть на Монита, вместе с золотом. Но она не полная. Вторая часть, здесь, в ваших архивах. Я пришел за ней. Не буду врать, господин губернатор, мне нужны сокровища. Но я не вор и не шпион. Я просто хочу взять эти сокровища». Он кивнул, будто ждал чего-то подобного, и уголки губ его дрогнули в едва заметной усмешке. «Сокровища?» — протянул он. «А ты знаешь, Крюк, что с того дня, как ты выкопал этот проклятый сундук на Монита, Палмира встала на уши?» Я моргнул. «Чего? Палмира? Это что, шутка такая?» Но лицо его было серьезным, он не шутит. Я невольно подался вперед. «Что вы имеете в виду?» — спросил я, стараясь не выдать волнения. «Какое дело миру до какого-то золота пирата Дрейка?» Делан Ви откинулся на спинку стула, глядя на меня так, будто решал, стоит ли мне вообще что-то рассказывать. Потом он махнул рукой охранникам. «Выйдите», — бросил он коротко, — «и дверь закройте». Те переглянулись, но послушались. Топот их сапог затих за дверью, в комнате стало тихо, только свеча шипела в руке Изабеллы. Губернатор наклонился ко мне, понизив голос. «Ты, Крюк, похоже, не до конца понимаешь, во что вляпался», — сказал он, с некой долей угрозы. «Но я тебе расскажу, потому что мне, черт возьми, любопытно, что ты сделаешь дальше». Я молчал, ожидая. Губернатор Жан-Филипп Деланвие смотрел на меня с той странной смесью любопытства и насмешки, что заставляло чувствовать себя юнгой, который случайно пролил ром на капитанский стол. Тишина в комнате давила. Он явно не торопился, смакуя момент. «Вы говорили про половину мира», — напомнил я старику. «Я думал, сокровища Дрейка, просто золото, камни, ну может, что-то еще ценное. Но чтобы из-за них Палмира интересовались», — он хмыкнул. Потом наклонился ближе, упершись локтями в стол. Лицо губернатора стало жестче. «Просто золото. Ох, Крюк, ты и правда не понимаешь, что нашел. Или притворяешься?» «Нет, не думаю. Ты слишком прямолинейный для таких игр». Я хотел высказать ему пару слов на благом русском, но промолчал. «Пусть говорит. Чем больше он выложит, тем меньше мне придется гадать. А гадать я не любил, ни в операционной, где каждая секунда решала, жить пациенту или нет, ни здесь, среди пиратов и интриг». Делан Ви откинулся назад, скрестил руки на груди и продолжил. «Когда слухи о том, что части карты наследства Дрейка находятся в руках одного человека, знаешь, что началось? Испанцы заполошились. Их корабли забегали по Карибам, как ошпаренные, вынюхивая, где ты и что у тебя. Англичане, те вообще награду за твою голову назначили, и немалую. Думаешь, почему твой дружок Роджерс так упорно за тобой гоняется? Не только из-за золота, Крюк. Ему шепнули из Лондона, что ты – ключ к чему-то большему». Я моргнул, пытаясь уложить это в голове. «Награда за мою голову, от англичан, это что, я теперь не просто пират, а какая-то ходячая мишень. Врач внутри меня привык держать нервы в узде, даже когда все летит к чертям. А тут, похоже, летело именно туда. А французы?» — спросил я, кивнув на него. «Вы-то чего хотите, тоже голову мою на блюде?» Делан Вие улыбнулся, криво, но без злобы. Он провел рукой по седым вискам и бросил взгляд на Изабеллу. Та все еще стояла у стены и выглядела так, будто хотела провалиться сквозь землю. «Ну хоть не один я в этом бардаке запутался. Французы, крюк умнее», — сказал он, понизив голос. «Мы не режем головы, пока не поймем, как их можно использовать. Людовик XIV, ты слышал о нем, надеюсь, знает про Дрейка, знает про этот проклятый сундук, и он хочет, чтобы ты работал на нас, на Францию. С того дня, как твоя принцесса Карибов бросила якорь в гавани Тортуги, за тобой следили. Каждый твой шаг, каждый твой разговор в пьяном кракене, все доходило до меня. Я почувствовал, как сердце пропустило удар. Следили, с самого начала, я вспомнил события последних дней. Кто-то меня сдал. Стив? Нет, он бы не стал. Кит? Тоже вряд ли, он физически не успел бы. Все время под надзором был и только недавно чуть ослабили контроль. Или просто кто-то из портовых крыс, которые подслушивают за кружкой рома. Я сжал кулак сильнее, и карта в руке зашуршала, напоминая, зачем я вообще сюда полез. И что? Буркнул я. Зачем я вам? Я не солдат и не шпион. Я просто человек, который хочет разбогатеть и найти свой уголок. Почему из-за этого мир с ума сошел? Губернатор вздохнул, будто я был упрямым юнгой, который не понимает, как завязать узел. Он встал, прошелся вдоль стола, подбирая с пола одну из карт, которую я смахнул в спешке. Развернул ее, взглянул мельком и швырнул обратно. «Потому что это не просто золото, крюк», — сказал он, возвращаясь к стулу. «Сокровище Дрейка — это не только сундук с дублонами и побрякушками. Это как бы тебе объяснить, это ключ. К чему, я сам до конца не знаю, но слухи ходят, и они дошли до королей. Говорят, Дрейк спрятал что-то, что может изменить ход войн, дать власть над морями. Может, оружие, может, знание, а может, и вовсе что-то, чего мы не понимаем. И все это началось, когда ты выкопал тот ящик на Монита. Я открыл рот, но сразу и закрыл, не найдя слов. Оружие, знание, это что? Я теперь не просто кладоискатель, а какой-то чертов мессия с ящиком Пандоры. Монита, сундук, золото, ящик Дрейка с его записками. Я думал, там просто карта Кальдорадо, к еще большему богатству. Но если губернатор прав, то я влез в игру, где ставка, не просто моя жизнь, и я даже не знаю правил. Изабелла вдруг кашлянула, и я бросил на нее взгляд. Она смотрела на отца широко открытыми глазами. Она явно не знала всего этого, или знала, но не думала, что дело зайдет так далеко. Делан Вие заметил мой взгляд и махнул рукой в ее сторону. «Да, Изабелла тоже не в курсе», — сказал он сухо. «Она думала, что ты просто очередной авантюрист с байками про сокровища, а ты, крюк, оказался чем-то покрупнее, и теперь ты сидишь здесь и думаешь, что сможешь просто уйти». Я ухмыльнулся, несмотря на напряжение, не смог удержаться. «А почему бы и нет?» – бросил я. «Я привык брать свое, господин губернатор. Вы же сами сказали, я прямолинейный». Он рассмеялся снова, но на этот раз смех был почти добродушным. Потом покачал головой, будто я сказал что-то забавное, но глупое. «Смелый ты, крюк», — повторил он, усаживаясь обратно, «или безрассудный, но мне это нравится, поэтому я и не велю охране выволочь тебя за шкирку и повесить на площади. Пока». Слово «пока» повисло в воздухе. Я выдохнул сквозь зубы. Надо было держать голову холодной. Он явно что-то предлагал, или угрожал, а может, и то, и другое.